Ну, я не... Сейчас спрошу детективов. Я ждала, пока Эвон, прикрыв трубку, отправилась на поиски детективов. Я считала, что она позвонила мне, чтобы предложить к ней присоединиться, но она отреагировала, как будто я вырывала у нее кусок изо рта. Зажав микрофон, я объяснила. Эвон вместе с детективами едут к Хелен. Молли, ты должна поехать с ними. А если по дороге тебе удастся заткнуть рот этой придурочной и запихнуть ее в багажник, еще лучше, — напутствовала Кэссиди. Трисси энергично закивала в знак поддержки, и в это время в трубке раздался голос. «Мисс Форестер?» «Детектив Эдвардс?» На радостях я готова была проглотить телефон. Кэссиди подняла бокал. «Детектив Эдвардс», — шепотом объяснила она Трисси, и они радостно чокнулись. «Мисс Гамильтон сказала, что вы хотели бы поехать с нами, к миссис Рейнольдс», — сообщил детектив Эдвардс, по тону которого нельзя было сказать, как он относится к этой идее. «Мне кажется, это было бы правильно». «Да, вы были бы нам очень полезны», — подтвердил он, «но я поняла, что это скорее выпад против Ивон, чем комплимент в мой адрес». «Где вы находитесь? Мы за вами заедем». «Я в Джанго». «Решила, что глоток чего-нибудь крепкого в компании друзей мне не повредит», — добавила я, вдруг почувствовав потребность оправдать свое место пребывания. «Понимаю, мы будем у входа через 10 минут». «Ну, прямо свидание», — брякнула я, и в ту же секунду пожалела, что действительно не проглотила телефон. «Ой, извините, я не то хотела сказать. Сама не знаю, о чем я думала». «Это плохо, его тон, кажется, чуть-чуть потеплел. Может быть, это была оговорка по Фрейду?» «Вау!» — выдохнула я. «Детективы ничего не упускают, правда?» Последовала достаточно долгая пауза. Думаю, он спорил сам с собой, стоит ли продолжать. Через 10 минут, наконец, раздался твердый ответ. 10 минут, — эхом отозвалась я и отключилась. Бросив телефон в сумку, я встала. «Дорогие мои!» «Она нас бросает», — подвела итог Трисси. «Так нужно», — защищалась я. «Я его видела, так нужно», — заверила Кэссиди. Она повернулась ко мне, чтобы обнять. «Позвони нам утром. Мне первый, или я обижусь». «Береги мои туфли», — предупредила Трисия, — «и береги себя. Держись подальше от неприятностей». Мне следовало послушаться Трисию, плюхнуться обратно на стул и прикончить Бренди Александр. Но нет, как же, я должна была совершить правильный поступок. Будет мне урок на будущее. Глава 3. Дорогая Молли, недавно мне пришлось сообщать очень плохую новость своей приятельнице, а другая приятельница настояла на том, чтобы поехать вместе со мной. Окей, наверное, я сама виновата. Мне надо было заставить ее остаться дома. Но все равно, так ли уж дурно с моей стороны было представлять, что я выбрасываю ее на ходу из полицейской машины, если она всю дорогу непрерывно трещала о том, как все это ужасно для нее, в то время как она ни по сути, ни формально не имеет никакого отношения к этой трагедии. С уважением, живое воображение. За те 2 года, что я веду колонку, у меня выработалась привычка. Оказавшись в стрессовых обстоятельствах, я мысленно составляю письмо, в котором читатель, попавший в сходную ситуацию, просит у меня совета, и мне это помогает. Мне нравится думать, что это мой собственный креативный способ взгляда на проблему в перспективе. Не сомневаюсь, что мой психоаналитик сказал бы, что таким образом я эмоционально дистанцируюсь от проблемы,